Моисея услышала Иси ковчежец в душе, водами, волнами носим речными, яко в чертозе древле бегающий дело горького совета фараницко. Аще бабы слышала Иси, убивающие иногда безвозрастное, мужеское, душе каянное, целомудрие деяние, ныне яко великий Моисей, соси премудрость. Яко Моисей великий египтянина, ума уязвивша каянная, не убила еси душе, и како вселишися, глаголю в пустыню страстей покаяние. В пустыню вселися великий Моисей, грядюба подражай того житие, да и в купине богоявления душе в видении будешь и. Моисеев жезл воображай душе, ударяющей море и огустевающей глубину, в образ креста божественного, им же можешь и ты великое совершить. Аарон, приношаше огнь Богу, непорочный, нелестный, но Офни и Финиес, яко ты душе, приношаку чуждее Богу оскверненное житие. Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Души, простое существо, единица присно поклоняемая. Из тебе облечейся в мое смешение, нетленная, безмужная мать и дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.